Час 20. Кому первому пришла идея создания нелегального машинописного журнала «Срам издат»? Теперь установить это невозможно. Один стукач, присутствовавший на том историческом заседании, доносил, что идею эту выдвинул Крикун и упорно отстаивал в полемике с Лодером, который был основательно пьян и толком не соображал, о чем идет речь. Другой стукач, присутствовавший на этом же заседании, доносил, что идею выдвинул Лодер, а Крикун разгромил ее как детскую игру. Но заседания на самом деле не было. Было обычное сборище с водкой, магнитофоном, разговорами о лагерях и процессах. Причем не одно сборище, а несколько. И в сообщениях стукачей фигурируют разные даты. А Крикун попал на одну из них совершенно случайно. Его привела она познакомить с интересными ребятами и послушать музыку. Тогда-то перепивший брат и сказал, что если бы все их разговорчики записать и напечатать, получилась бы сногсшибательная брошюрка. Брат вынул свою записную книжечку и стал в ней что-то записывать. Эту манеру его все знали и не обращали на нее внимания. «Если уж печатать, — сказал тогда Крикун, — то это надо делать серьезно. Бесспорные факты, документы. И так, чтобы это уходило на Запад». Через пару месяцев вышел первый номер «Срам издата» и произвел сенсацию. Никто не знает, кто готовил его, кто отпечатал десяток экземпляров. Он с молниеносной быстротой распространился по Ибанску, перепечатываемый буквально в сотнях экземпляров. Номер «Срам издата» вышел. Ничего особенного не произошло. Никого не посадили. А разговорчики пошли. Слухи приписывали номер Лодеру. Он не отказывался. Потом поверил в это и взял дело в свои твердые руки. И, надо признать, поставил его на широкую ногу. Выпуски «Срам издата» стали обычным делом ибанской интеллектуалистской жизни. Сотрудник, в свое время лично знавший Крикуна и внимательно следивший за его научной карьерой, рекомендовал инструктору, наблюдавшему деятельность «Срам издата», обратить на него особое внимание. «Имейте в виду, — сказал он, — Крикун талантливый ученый, известен в своей области за границей, знает несколько иностранных языков, хладнокровен, находчив, решителен и органически враждебен ибанскому строю жизни». «Черт возьми», — подумал Крикун, когда эту характеристику прочитал ему из своей записной книжечки брат. «Если бы мне такую характеристику дали тогда в полку, быть бы мне первоклассным летчиком, испытателем или космонавтом, и органам из-за меня не было бы никаких хлопот. Боже мой, боже, какие же они все-таки кретины!»